Для тех, кто впервые слышит имя Бориса Талантова, кратко скажем о нем. Борис Владимирович Талантов родился в 1903 году в Костромской губернии. Его отец был священником и погиб в концлагере. Также погиб и брат Бориса. Сам он подвергся преследованиям из-за своего происхождения. По профессии был преподавателем высшей математики. Жил и работал в городе Кирове. В 1954 году впервые был уволен с работы за религиозные убеждения. Вторично в 1958 году за посланную в газету «Правда» статью с протестом против произвола и беззакония советской власти. Публично был объявлен врагом народа советскими активистами. В 1960 году Талантов шлет письмо в журнал «Наука и религия», в котором опровергает ложь антирелигиозной пропаганды. В 1963 году пишет открытое письмо в «Известия» с протестом против массового разрушения памятников религиозного зодчества в Кировской области. Также Талантов – автор и инициатор знаменитого открытого письма верующей Кировской епархии патриарху Алексию всем верующим Русской Церкви, 1966 год. В том же году он шлет статью в газету «Известия» «Советское государство и христианская религия». С подачи Кировского КГБ начинается травля Бориса Талантова в местной прессе. Жена Талантова, Нина Агафангеловна, страдавшая от гипертонии, не смогла перенести угроз и клеветнических обвинений. Она умерла от инсульта 16 сентября 1967 года. В том же 1967 году самиздат распространяет ниже приводимую статью Талантова «Сергиевщина или приспособленчество к атеизму и родова закваска», в которой он говорит, что ложью нельзя защищать церковь и что приспособленчество к атеизму способствовало потере подлинной свободы совести и превращению Московской патриархии в послушное орудие атеистической власти. Борис Талантов был арестован, судим и приговорен к 2 годам заключения в концлагерях. Перед судом и всеми присутствовавшими Талантов подтвердил верность своим убеждениям. Затем простился с родными и друзьями, так как понимал, что по состоянию здоровья и возрасту не переживет каторги. За месяц до смерти из тюремной больницы он писал: «Я бодр духом и с благодарностью принимаю от Бога все горькие испытания». Борис Владимирович скончался 4 января 1971 года в тюрьме города Кирова. В 1981 году Борис Владимирович Талантов был канонизирован Русской Православной Церковью за границей в соборе новомучеников и исповедников российских. Это новомученик и наш современник. Почему же мы вновь и вновь поднимаем вопрос о сергианстве? Проблема в том, что этот вопрос до сих пор актуален. Иеромонах Серафим Роуз, на которого так любят ссылаться сергиане в вопросах мироустройства и прочего, сказал о сергианстве так: «В общем, в наши дни церковные вопросы не такие простые, как в прошлом, или как нам с нашей комфортабельной исторической перспективы они кажутся. Впереди много скрытых подводных камней. Кажется, что важный ключ к пониманию положения церкви в целом заключается в сергианстве. Сергианство станет все более и более острым предметом споров. Сущность сергианства связана с проблемой, присущей всем православным церквам в наши дни, потерей духа православия, пренебрежением церковью, восприятием организации как тела Христова, верой, что благодать и таинство действуют автоматически. Логика и порядочность не помогут нам преодолеть эти камни преткновения. Потребуется много страданий и духовного опыта, и немногие поймут суть всего дела». Из письма иеромонаха Серафима Роуза 24 января 6 февраля 1975 года. Итак, вашему вниманию предлагается философская работа «Опыт осмысления происходящего в нашей стране» Бориса Талантова, нашего современника и новомученика. Услышьте его голос, люди. Сергиевщина или приспособление к атеизму. Иродова закваска. Борис Талантов. В Англии вышла в свет книга Никиты Струве «Христиане современной России», в которой он, как и другие на Западе, в общем одобряет деятельность патриарха Сергия, сравнивая его даже с преподобным Сергием Радонежским и патриархом Ермогеном. На Западе патриарха Сергия чуть ли не считают святителем православной церкви в России. Такая неверная оценка деятельности патриарха Сергия основана на том, что западным исследователям неизвестны подспудные факты и явления жизни Русской Православной Церкви. Корни тяжелого церковного кризиса, который сейчас обнаружился, были заложены именно патриархом Сергием. В своем обращении к верующим 19 августа 1927 года митрополит Сергий изложил новые основы деятельности управления церкви, которые тогда же были названы Ярославским приспособлением к атеистической деятельности СССР. Приспособленчество состояло прежде всего в ложном делении всех церковных потребностей человека на чисто религиозные и общественно-политические. Церковь должна была удовлетворять чисто религиозные потребности граждан СССР, не затрагивая общественно-политические, которые должны были разрешаться и удовлетворяться официальной идеологией КПСС. В дальнейшем развитии это приспособленчество вылилось в теорию советских богословов, по которой коммунистический строй общества является единственным счастливым и справедливым, якобы указанным самим Евангелием. При этом не допускалось никакой критики, обличения официальной идеологии порядков и действий властей. Всякое обличение действий гражданских властей или любое сомнение в правильности официальной идеологии считалось отклонением от чисто религиозной деятельности и контрреволюцией. Церковное управление во главе с митрополитом Сергием не только не защищало верующих и церковнослужителей, попавших в концлагеря за обличение, произвола и насилие гражданских властей, но и само с рабской угодливостью высказывалось за осуждение таких людей, как контрреволюционеров. По существу, приспособленчество к атеизму представляло собой механическое соединение христианских догматов и обрядов социально-политическими взглядами официальной идеологии КПСС. Фактически вся религиозная деятельность свелась к внешним обрядам. Церковная проповедь тех священнослужителей, которые строго придерживались приспособленчества, была совершенно оторвана от жизни, а потому оказывала ничтожное влияние на слушателей. В результате этого интеллектуальная, общественная и семейная жизнь верующих, воспитание молодого поколения остались вне церковного воздействия. Это таило большие опасности для церкви и христианской веры. Нельзя поклоняться Христу и в то же время в общественной семейной жизни говорить ложь, творить неправду, совершать насилие и мечтать о земном рае. Впоследствии приспособленчество к атеизму завершилось еретическим учением Джонсона о новой религии, которая должна, по его мнению, заменить христианскую и явиться синтезом христианства и марксизма-ленинизма. Смотри Джонсон «Христианство и коммунизм. Москва, 1957 год». Ныне абсурд учения Джонсона очевиден. Обращение митрополита Сергия 19 августа 1927 года произвело тяжелое впечатление на всех верующих, как пресмыкательство перед атеистической властью. Одни мирились с ним, как с неотвратимым злом, а другие решительно выступали с осуждением его. Часть епископов и верующих откололись от митрополита Сергия. Епископы, осудившие обращение митрополита Сергия, скоро были арестованы и сосланы в концлагеря, где они и умерли. Отколовшиеся верующие образовали так называемую ИПЦ, истинно православная церковь, которая с самого начала ее возникновения и до настоящего времени является запрещенной. Современные влиятельные атеисты рассматривают приспособленчество как модернизацию религии, политически полезную для Коммунистической партии Советского Союза и безвредную для материалистической идеологии. Это приспособленчество – один из путей угасания религии. Журнал «Наука и религия», номер 12, 1966 года, страница 78. Многие и у нас, и на Западе считали и считают обращение митрополита Сергия вынужденным выступлением церковного управления в целях сохранения во время деспотии Сталина церковных приходов и священнослужителей. Но это неверно. Коммунистическая партия увидела в этом обращении слабость церкви, готовность нового церковного управления исполнять беспрекословно любые приказания гражданской власти, готовность выдать на произвол властей под видом контрреволюционеров, церковнослужителей, дерзнувших обличать произвол и насилие. Вот как это оценил в 1927 году Ярославский. С религией хотя бы епископ Сергий прикрасил ее в какие угодно светские одежды, с влиянием религии на массы трудящихся мы будем вести борьбу, как ведем борьбу со всякой религией, со всякой церковью. Ярославский о религии. Москва, 1957 год, страница 155. Объективно это обращение и последующая деятельность митрополита Сергия была предательством церкви. С конца 1929 года и по июнь 1941 года происходило массовое закрытие и варварское разрушение церквей, аресты и осуждение тройками и негласными судами почти поголовно всех церковнослужителей, многие из которых просто были физически уничтожены в концлагерях. В 1930 году Папа Пий XI выступил перед мировым общественным мнением с протестом против преследования христиан в Советском Союзе. Как реагировал на все это митрополит Сергий? Он в Богоявленском соборе города Москвы с крестом в руках выступил с заявлением, что в Советском Союзе никакого гонения на верующих нет и никогда не было. Отдельных священников и верующих, по его заверению, судят не за веру, а за контрреволюционное выступление против советской власти. Такое заявление было не только чудовищной ложью, но и низким предательством церкви и верующих. Этим заявлением митрополит Сергий прикрыл чудовищное преступление Сталина и стал послушным орудием в его руках. Следует заметить, что хотя большинство епископов в 1927 году признавали митрополита Сергия своим главой, однако в своей деятельности они не придерживались обращения и в своих проповедях мужественно обличали произвол, беззаконие и жестокость гражданских властей, призывали народ твердо стоять за веру и помогать гонимым. Поэтому они за свои проповеди скоро были посажены в концлагеря и там погибли. Конечно, много церковнослужителей и верующих было посажено в концлагеря без всяких оснований, как потенциально опасные элементы. В этих условиях мужественное выступление митрополита Сергия в защиту правды и веры могло бы иметь большое значение для судеб Русской Православной Церкви, как большое значение имела для польской церкви мужественная борьба за веру и правду кардинала Вышинского в конце 40-х годов. Что же митрополит Сергий спас своим приспособленчеством и чудовищной ложью? К началу Второй мировой войны в каждой области осталось от многих сотен церквей 5-10. Большинство священников и почти все епископы, за исключением немногих сотрудничавших с властями, подобным митрополиту Сергию, были замучены в концлагерях. Таким образом, митрополит Сергий своим приспособленчеством и ложью никого и ничего не спас, кроме своей собственной особы. В глазах верующих он потерял всякий авторитет, но зато приобрел благоволение отца народов Сталина. Большинство оставшихся церквей не признавало митрополита Сергия. Обращение митрополита Сергия к верующим гражданам СССР 22 июня 1941 года было воспринято истинно верующими как новое пресмыкательство перед деспотической властью и новое предательство интересов церкви. Все верующие в России считали и считают Вторую мировую войну как гнев Божий за величайшее беззаконие, нечестие и гонение на христиан, имевшее место в России с начала Октябрьской революции. Поэтому в час грозных испытаний не напомнить народу и правительству об этом, не призвать народ к покаянию, не потребовать немедленного восстановления церквей и реабилитацию всех невинно осужденных граждан СССР было великим грехом, великим нечестием. Митрополит Сергий опять явил себя послушным орудием атеистической власти, которая в этот момент хотела использовать в своих целях религиозное чувство своих граждан с наименьшими для атеизма уступками. Восстановление церквей в определенных и узких пределах было государственной политикой Сталина, а не результатом деятельности митрополита Сергия. В то время в народе и в армии открыто говорили о коренных изменениях внутренних порядков в стране. Народ надеялся, что сразу после окончания войны будут объявлены свобода занятий и, в частности, роспуск колхозов, свобода партии, свобода совести. Открытие церквей было той костью, которую Сталин бросил народу, утомленному войной и голодом. Само открытие церквей происходило под контролем госбезопасности. Эти же органы подыскивали часто священников из числа тех, кто остался на свободе или отсидел свой срок заключения. В Западной Украине были случаи, когда священники отказывались служить под началом митрополита Сергия, а позднее патриарха Алексия, и их те же органы водворяли в концлагеря. Во многих областях патриархия и новые епископы никакого участия в открытии церквей не принимали. Были случаи, когда новые епископы по тем или иным предлогам даже противодействовали открытию церквей и назначению в их приходы священников, сидевших в концлагерях. Восстановление церковной жизни было неполным, внешним и временным. С 1949 года Коммунистическая партия Советского Союза стала незаметно переходить к новому давлению на церковь. Итак, открытие церквей в узких пределах не было делом рук патриарха Сергия или патриарха Алексия, но это открытие совершала сама атеистическая власть под давлением простого народа для успокоения его. Патриарх Сергий, а позднее патриарх Алексий, подобрали и поставили новых епископов, которые, в отличие от прежних епископов, погибших в концлагерях, как правило, были, конечно, исключения, были послушны патриархам и хорошо усвоили иродову закваску, то есть приспособленчество, к сильным мира сего. Вот как, например, выразил приспособленчество в своей проповеди 28 мая 1967 года епископ Кировский Владимир. «Мы должны приспособляться к новым обстоятельствам и условиям жизни, подобно ручейку, который, встречая на своем пути камень, обходит его. Мы живем вместе с атеистами и должны считаться с ними, и не должны делать ничего, что им не нравится». В Серафимовской церкви города Кирова 20 января 1966 года, в день памяти собора Иоанна Крестителя, один священник в своей проповеди сказал: «Иоанн Креститель всех очень просто учил: слушайтесь во всем начальников». Из этого видно, что новый епископ, усвоив приспособленчество к атеизму, стал послушным орудием в руках атеистической власти. И это является самым гибельным для церкви результатом многолетней деятельности митрополита, а затем патриарха Сергия. Приспособленчество к атеистической власти ярко и четко изложено в книге «Правда о религии в России», изданной под редакцией патриарха Сергия в последние годы его жизни при участии митрополита, а затем патриарха Алексия и митрополита Николая. В этой книге патриарх Сергий и митрополиты Алексей и Николай категорически утверждают, что в СССР никогда не было гонений на христиан, что сообщения западной печати об этих гонениях злостные выдумки врагов советской власти, что епископы и священники с 1930 по 1941 годы были осуждены советскими судами исключительно за свою контрреволюционную деятельность, что само церковное управление в свое время было согласно с их осуждением. Чудовищная ложь этого утверждения видна уже из того, что очень многие священники, расстрелянные и погибшие в лагерях при Сталине, были реабилитированы при Хрущеве. Самые мужественные борцы за правду и христианскую веру объявляются в этой книге раскольниками, политиканами и чуть не еретиками. Эта книга должна быть предана проклятию. Она будет вечным позорным памятником патриарху Сергию. И теперь мы с полным основанием приспособленчество к атеистической власти можем назвать именем митрополита Сергия Сергиевщиной. Спасло ли приспособленчество Сергиевщина Русскую Православную Церковь? Из изложенного ясно, что оно не только не спасло во времена деспотизма Сталина Русскую Православную Церковь, но наоборот способствовало потере подлинной свободы совести и превращению церковного управления в послушное орудие атеистической власти. Категорическое отвержение кардиналом Вышинским приспособленчества к атеистической власти и его последовательная и твердая борьба за евангельскую правду и подлинную свободу совести привела к тому, что сейчас в Польше церковь действительно независима от государства и пользуется значительной свободой. Итак, ложью нельзя защищать церковь. Приспособленчество, маловерие, неверие в силу и промысел Божий. Приспособленчество несовместимо с истинным христианством, так как в основе его лежит ложь, угодничество сильным мира сего и ложное разделение духовных потребностей на чисто религиозные и общественно-политические. По учению Христа вера должна направлять интеллектуальную, семейную и общественную жизнь каждого христианина. «Вы – соль земли, вы – свет мира», говорит Христос, обращаясь к своим последователям. В соответствии с этим кардинал Вышинский говорит, в Польше церковь должна пронизывать все – книги, школу, воспитание, культуру народа, живопись, культуру и архитектуру, театр, радио и телевидение, общественную и экономическую жизнь. Цитируется по журналу «Наука и религия» номер 1 1967 года. Борис Талантов, 1967 год. Вместо послесловия. В 1981 году Борис Владимирович Талантов был прославлен Русской Православной Церковью за границей в лике новомучеников. День памяти 4 января нового стиля или 22 декабря старого стиля, а также в неделю новомучеников. Мученик Борис, моли Бога о нас –